Глава 20. Март, апрель, май. Весенняя сырость и погодные качели закончились, и к началу июня в город пришла традиционная для нашего климата жара. Я нашла новую продавщицу в магазин, потому что работать самой стало тяжело. А потом уговорила вернуться и Наталью. Не было у нее никаких семейных проблем. Точнее, они всегда. Но уволилась она по другой причине. Ее Туманов-старший запугал. Сказал, что я мошенница, и скоро мой цветочный бизнес пойдет прахом. Бизнес никуда, естественно, не пошел. А Геннадию Васильевичу я по телефону пообещала так его проклянуть, если еще раз ко мне сунется, что он до туалета на бровях ползать будет за неимением конечностей. Он трусливый, меры нет. Может, и крутой в определенном отношении, но проклятие с некоторых пор вполне обоснованно опасается. Вроде бы отстал, но бдительности я не утратила. От таких людей чего угодно ждать можно. Свой день рождения не отмечала, но на бабушкин ехать пришлось. А у меня уже очевидное и не вызывающее никаких сомнений пузико. Естественно, начались вопросы. Где папаша? Как я намерена сама растить ребенка? Почему не прошу о помощи, которая беременным женщинам нужна позарез? И так далее в том же духе. Бабуля даже прослезилась, но без обещания освободить для меня жилплощадь, потому что ей самой податься теперь некуда. Я заверила всех, что мне ничего не нужно, после чего праздник пошел по стандартному сценарию. Возлияние, чревоугодие, русские народные песни, ностальгия по былым временам. Когда родственники вернулись от воспоминаний к нравоучениям, я сослалась на поздний токсикоз, закатила глаза под лоб, вызвала такси и уехала к себе. Сами пусть сначала по совести жить научатся, а потом других воспитывают. За эти месяцы Руслан не ответил ни на одно из моих сообщений. Но мне очень сильно хотелось верить, что у него все хорошо. Понятно, что при таких обстоятельствах слово «хорошо» звучит неуместно, но мечтать-то не вредно. Вредно не мечтать. И еще, у меня появился неожиданный друг, хозяин той самой однокомнатной квартиры, в которую я переехала от Туманова. Он вдовец, пенсионер, дети давно выросли и живут своей жизнью, навещают его редко. Дома человеку скучно, вот он и повадился обо мне заботиться. Я, если честно, опасалась, что меня попросят съехать, поскольку о квартирантке с младенцем речь не шла, но вышло как раз наоборот. Дмитрий Петрович еще и автолюбитель, поэтому подвязался быть моим личным водителем. От оплаты за эту работу не отказался, что было особенно приятно. Не люблю оставаться в долгу перед добрыми людьми. Он так мило называет меня дочкой, что порой даже хочется в ответ назвать его папой. Сравнивать родных людей с чужими нехорошо, но я все равно сравнивала, потому что не привыкла к постоянной родительской опеке. Мне не на что жаловаться. Родители любят меня по-своему. Вырастили, воспитали. Но мама побаивается, а папа все время прикидывается ветошью, потому что так жить проще. А у Дмитрия Петровича просто нереализованная потребность о ком-то заботиться. И он все время переживает, что мой муж не успеет вернуться из командировки до рождения ребенка. Для отца важно быть рядом в такие моменты, хотя многие думают, что это не так. Мои продавцы справлялись в магазине сами. Мне заняться особо было нечем. Поэтому я старалась не покидать оборудованную кондиционером квартиру, чтобы не грохнуться где-нибудь в обморок от жары. Купила несколько разноцветных катушек полиэфирного шнура, крючки и связала коврик. Простенький, шестигранный. Потом круглый. И восьмигранный, и овальный, и звездочкой. Ради интереса отвезла плоды своих усилий в магазин и выставила на продажу. Один подарила Дмитрию Петровичу. В июле получила первые заказы. Но сидеть и вязать постоянно в моем положении как-то не очень полезно. Поэтому я предложила подработку бабуле. Уж она-то и ажурные связать может, и пупырчатые, и с переподвы подвертом. К концу июля в моем магазине появилась отдельная витрина для ковриков, а Дмитрий Петрович неплохо зарабатывал на доставке материалов и готовых изделий. Наталья разместила в интернете рекламное объявление с фотографиями. Невелико подспорье, но выручка в магазине все-таки немножко подросла. До родов остался месяц. Я начала нервничать. По ночам спала плохо и долго стояла у окна в надежде увидеть, как у подъезда останавливается такси, из которого выходит Руслан. Хотелось просто обнять его, ничего не говорить, ни о чем не спрашивать и сделать вид, что этих месяцев разлуки не было. Признаться, что люблю. Если бы не любила, разве скучала бы так сильно? Тревожилась бы? Да, я такая, в чем-то резкая и решительная, а где-то тугодумка настолько, что без волшебного пенделя с места не сдвинусь. Без разлуки не поняла бы собственных чувств. А когда поняла, одиночество стало невыносимым. Однажды такой вот бессонной ночью я решила немного прогуляться. Погода радовала свежим ветерком и обещанием дождя. На дорогах было практически пусто. Светофоры дружно подмигивали желтыми глазами. Когда поняла, что за мной кто-то снова следит, улыбнулась. Решила, что это незадачливые журналисты в очередной раз на неприятности нарываются. Погуляла немного вдоль хорошо освещенной улицы, а когда заходила в подъезд, услышала шорох за спиной. Повернулась на звук и получила такой удар по голове, что аж зубы клацнули. И все. Темнота. Это был очень странный, но очень спокойный сон. Я стояла на краю утеса над морем, любовалась рассветом, слушала крики чаек и наслаждалась приятными прикосновениями влажного летнего ветра к моему лицу. Внизу волны накатывались на блестящие камни, пенились, шипели и отползали назад. А вдалеке из воды на горизонте медленно поднималось солнце, отгоняя прочь предрассветную мглу. Теплое такое, ласковое. «Я никогда не видела моря», призналась мне невысокая темноволосая девушка, стоявшая рядом и державшая меня за руку. Она была одета в белое свадебное платье, а лицо закрывала фата, но голос звучал совсем молодо и с детскими нотками, поэтому я и сделала вывод о том, что моя собеседница еще очень юна. «Почему?» – спросила я с безмятежностью, какой никогда не испытывала. «Родители предпочитали другой вид отдыха», – ответила незнакомка в белом. «Каждое лето мы садились в поезд и несколько дней ехали куда-то в тайгу, к папиным родственникам. Они не в городе живут, а в маленькой деревеньке у реки. Там даже магазина нет. А весной, когда разлив, всех жителей эвакуируют. Маме очень нравился лес в тех местах, поэтому папа всегда возил нас именно туда. Они там и познакомились. Мне тоже нравился лес. Но Гена обещал показать море после нашей свадьбы. Теперь он наконец-то свое обещание сдержал. Теперь мы всегда будем вместе». Она любовным жестом положила руку на свой живот поверх ткани платья, а я наконец-то поняла, с кем разговариваю, но почему-то не испугалась. Даже наоборот, испытала странное облегчение. Если эта девушка говорит, что теперь будет вместе со своим возлюбленным негодяем, значит, все уже закончилось? «Ты ведь Диана, да?» – спросила я, на удивление спокойно восприняв мысль о том, что беседую с покойницей. «Да, я Диана», – ответила она. «Мне жаль, что все так получилось с твоей судьбой. Прости. Не ты виновата, не тебе прощения просить», – ответила я. «Если разговариваю сейчас с тобой, значит, тоже умерла, да? И наш с Русланом сын?» «Нет, вы живы», – прозвучало в ответ с той же безмятежностью, какую испытывала я сама. «Я просто пришла попросить прощения, пока ты спишь. Живые могут делать это в любое время, если они искренни. Мертвые слышат их слова и мысли. Я слышала тебя, и Руслана тоже слышала. Вы просили меня об одном и том же, но я не знала, как дать вам понять, что бояться нужно не предсмертных желаний тех, кого уже давно нет, а жестокости, жадности и глупости живых. Это Геннадий Васильевич организовал нападение на меня у подъезда. Он просто запутался, однажды испугавшись, так и не смог избавиться от этого страха. Ему сказали, что ты пытаешься вернуть проклятие адресату. «Ангелина? Да, она очень корыстная женщина. Кто больше платит, перед тем и стелется. Гена думал, что если ты и твой ребенок умрете, все закончится на Руслане, когда истечет его срок. Эта Ангелина очень глупая и совсем не разбирается в том, о чем говорит. Ее мать такой же была. Я никого не проклинала, а просто пообещала, что заберу Гену с собой. И то, что он потом в петлю полез, к моим словам никакого отношения не имеет. Хочешь знать правду?» «Хочу», — призналась я. «Я познакомилась с той женщиной раньше, чем Гена. Родители никак не хотели смиряться с моими отклонениями в развитии, поэтому разные способы лечения пробовали. Так и привели однажды к этой Варваре. Она почти год регулярно проводила какие-то смешные ритуалы, брала деньги и обещала результат, но его не было. Потом сказала моей маме, что без черной магии меня вылечить невозможно. Мама отказалась, конечно же. Мне тогда уже 16 было. А через год я встретила Гену. Он приезжал в спортзал недалеко от нашего дома на тренировки. Боксом занимался. Такой красивый был, сильный, мужественный и опасный. Гремучая и сногсшибательная смесь для девочки, которая без царя в голове. Я его у спортзала по вечерам караулила, но подойти и познакомиться не решалась. Родителям записки оставляла, что с подружками гуляю, а сама туда бежала, где его хотя бы издалека увидеть можно. Однажды он меня заметил, но не рассердился, а свидание назначил. Потом еще одно. Мои мама с папой не одобрили бы наши отношения, поэтому я и не рассказывала им ничего. Он своим тоже не говорил, чтобы они моим не рассказали. Так мы встречались полгода, а потом у него какие-то проблемы начались. Хмурый стал, мрачный, злой все время. Однажды сказал, что бизнес свой начать хочет, но его отец против. Да и вообще все обстоятельства были против, поэтому все плохо. Я и посоветовала ему к Варваре сходить. В шутку, просто так. Посмеялась. Мол, она парочку смешных обрядов проведет, на свечку пошепчет, и все после этого наладится. Не думала, что его эта мысль зацепит. Через месяц он сказал, что полюбил другую, и встречаться нам больше ни к чему. Еще через месяц я поняла, что беременна. Мы предохранялись, об этом Гена заботился. Но пару раз... Да ты тоже не ребенок, должна понимать. Мне говорили, что ты слабоумная, но я слышу речь нормального человека, заметила я. Во-первых, не настолько уж я и слабоумная была. Мне просто учеба тяжело давалась. Я больше двух строчек простого детского стишка выучить не могла, а формулы и вовсе не запоминались. У меня даже инвалидности не было. А во-вторых, ты слышишь речь мертвого человека в своей собственной голове, так что не придирайся, ответила она. «Ладно, не буду», — согласилась я. «И что, Варвара? Втянула его в черную магию?» «Ну да. Нужно было от чего-то отказаться, чтобы что-то получить. Речь шла о чем-то ценном, а наши отношения, как и ребенок, для него никогда ценности не представляли. Если бы я тогда перестала за ним бегать, сейчас уже внуков бы нянчила, а не в могиле лежала». А он все равно начал бы с ума сходить, потому что главное условие сделки не выполнил. То есть убийство в этот ритуал не входило? Нет, случайно получилось на самом деле. Один из его друзей жил в соседнем доме с нашим, Максим. Они вместе на тренировки ходили. Ну и меня Макс тоже знал. Мы ведь в одном дворе выросли. В тот день у него праздник какой-то был. Музыка на всю улицу громыхала. Я подумала, что раз они друзья, то и Гена там тоже может быть. Его родители обещали, что образумят сына, поэтому и пошла туда. А он и правда не один был, а с девушкой. Разозлился страшно. Но Макс меня за стол пригласил. «Ты же беременная была, пить нельзя», — сознанием дела сообщила я. А я расстроилась сильно, когда с другой его увидела. Выпила для храбрости, а потом на балкон позвала поговорить. потому что в квартире очень шумно было. Рыдала, умоляла со мной остаться, на шее у него повисла. А он просто неудачно меня оттолкнул. «У балконов перила обычно имеются», — заметила я. «Ты даже сейчас его оправдываешь, хотя знаешь, что он за человек. А ты не оправдывала, когда твой первый парень тебя бросил? Разве не придумывала причины, от его воли независящие? В себе не копалась? Кто угодно виноват, только не он. Так ведь?» Я подумала немного и ответила. «Если так рассуждать, то вы с Тумановым-старшим друг друга стоите. Он трусливый, злой и жадный. И ты ничем не лучше. А разница в причинах никого из вас не оправдывает. Я трусливая, злая и жадная?» В голосе собеседницы наконец-то послышались эмоциональные нотки, похожие на возмущение и удивление одновременно. «Ну не я же», — ответила я, продолжая сохранять фундаментальное спокойствие. «Ты только что сама сказала, что была не такой уж и дурочкой. Значит, имела возможность контролировать свои слова и действия. Родителей боялась. От мужика, который тебе в душу плюнул, отказаться не смогла. А напоследок еще и пожелала ему отправиться вслед за тобой в могилу. Трусость, жадность и злоба во всей красе. Разве не так? Слушать твои откровения дальше уже не хочется, потому что я примерно представляю, каким будет продолжение. Во всем виновата глупая ведьма Варвара, которая перепутала божий дар с яичницей и связала откат от безрезультатного колдовства с твоими предсмертными словами. Ты никому не желала зла и сказала все исключительно от большой любви к своему Геннадию. Ну и не знала, конечно же, что последнее слово может иметь магическую силу». «Я правда не знала», — прозвучала в ответ. «Верю», — отозвалась я. «У каждого из нас своя правда, своя жизнь и свое восприятие действительности. Я тоже никому не желала зла. Все было совершенно случайно. Разбитые машины и носы, сломанные руки и ноги, смерть человека, который меня бросил. Я ничего этого не хотела. Просто обижалась или злилась. А та частичка твоей души, которая после смерти не смогла успокоиться и чужими стараниями досталась мне, воплощала мои обиды в немедленное возмездие. Так это вижу я. А ты, конечно же, считаешь, что все дело в черной магии, которая к тебе никак не относится, и криворукости ведьмы, которая ничего не умеет. Раньше испытывала по отношению к тебе сострадание, а теперь вот ничего вообще не чувствую. И вдруг поняла, что ты не жертва трагедии, а ее причина». «Я ни в чем не виновата», — обиженно произнесла она. «Нет, ты виновата, но не понимаешь, в чем именно. Меня, знаешь ли, в свое время тоже по бабкам и церквям водили. Помнится, где-то слышала, что неупокоенные души обретают покой сразу же после того, как завершат свои незавершенные дела. Ты сказала, что вы с Тумановым теперь вместе. Он даже выполнил обещание показать тебе море. Значит, он мертв, да?» «Да». «Тогда почему ты ко мне в голову за извинениями пришла? Или не за извинениями, а за ответами, которых у него не нашлось? Его-то рядом с нами нет. Он за собой никакой вины не чувствует. А ты здесь, любуешься рассветом над морем и пытаешься понять, как выбраться отсюда к нему, чтобы уже быть наконец-то вместе». Хоть на том свете. Я не держу на тебя зла. За все простила. Что дальше?» Она надолго замолчала. Ветер трепал ее длинные темные волосы и белую ткань свадебного платья. Иногда приподнимал фату. Но мне было безразлично, как выглядит собеседница. Вообще все было без разницы. Ни забот, ни тревог, ни причин для беспокойства. И что странно, я тоже не могла освободиться от этого наваждения и неприятного общества. «Я не знаю, почему застряла здесь с тобой», — наконец-то призналась Диана. «Зато я, кажется, знаю», — сообщила я, хотя на тот момент располагала только догадками. «Туманов умер. Проклятие нашло своего адресата. Но оно было не просто разделено, а частично изменено. Роль жертвы так и осталась просто ролью. А палачом изначально было твое слово, которое во мне трансформировалось в злой дар. Теперь это не просто слово, а часть моей души, но по логике вещей она должна исчезнуть вместе с твоим упокоением. Ты не можешь обрести покой, пока не заберешь ее. И как это сделать? Понятия не имею, призналась я. Это просто теория. Ничем не лучше, не хуже других. Можешь высказать свою версию. Или продолжим философствовать о восприятии степени и глубины своей и чужой вины. Мы предлагали и обсуждали разные версии, периодически все-таки скатываясь в философию и упрекая друг друга то в одних недостатках, то в других. Время шло, а рассвет так и оставался рассветом. Волны все так же с пенным шуршанием облизывали камни внизу под утесом, а чайки все так же парили над водой и нашими головами. Диана то злилась, то плакала, а мне было вообще все до фонаря, кроме мысли о том, почему этот навязчивый сон никак не желает заканчиваться. А потом вдруг громом среди ясного неба прозвучал детский плач, пронзительный, оглушительный, разрушающий иллюзии. Диана застыла на месте и подняла голову вверх. Ветер все-таки сорвал фату с ее волос, и я увидела на губах призрака счастливую улыбку. «Мальчик, у тебя сын», — шепнула она одними только губами и взмыла в небо еще одной белой чайкой. Кажется, я все это время разговаривала не с душой покойницы, а с той ее частью, которая была моим личным проклятием. Нам просто нужно было дождаться рождения моего сына, чтобы навязчивый сон закончился сам собой, а вместе с ним исчезло и то, что портило мне жизнь. Может быть, именно так все и было, ну или как-то иначе, я не уверена. Магия и такие вот странные штуки всегда были за пределами моего понимания, поэтому я предпочла не ломать голову над загадками, которых мне с моими скромными умственными способностями никогда не разгадать. Я просто снова провалилась в темноту, а вынырнула из нее уже с дикой головной болью, после операционной повязкой на животе, бинтами на голове и неприятным ощущением, будто по мне несколько раз проехался бульдозер. «Если больно, значит, жива», — подумала вяло и отключилась снова.